Глава 73. Сашка. Утро прошло по-разному. Марина была мутной, но в этом как-то не было ничего необычного. Она в последнее время такая почти всегда. Даша в силу возраста ничего не понимала, поэтому привычно бесилась, а Вика откровенно грустила. Даже спросила меня тихонько, когда Марина пошла одевать Дашку для прогулки. «Папа, ты часто к нам будешь приходить?» «Вообще, я каждый день собираюсь с вами видеться». Успокоил я Вику и ободряюще погладил дочь по костлявому плечу. Она уже начинала потихоньку вытягиваться, превращаясь в подростка. И за последние полгода ее округлые детские плечи стали более угловатыми. «Не волнуйся». «А как же чтение перед сном?» Вздохнула Вика, не приободрившись. «Дашка привыкла уже, что ты ей читаешь. И я привыкла. Ты будешь приходить и нас укладывать?» «Вот этого мне хотелось избежать». Нет, не потому, что подобная обязанность тяготила, ничего такого. Я любил проводить с девчонками время. Просто зачем тогда съезжать? «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Мы с твоей мамой еще толком не обсуждали, что и как». «А надо бы обсудить», — подумал я, делая зарубку у себя в уме. Мы погуляли всей семьей, наведавшись в парк и на детскую площадку. Тем более, что погода позволяла. Поели в кафе неподалеку, потом зашли в детский мир, где Даша носилась как угорелая, и Вика не отставала от нее, словно вновь превратилась в трехлетку. Я купил обеим то, что они попросили, немного офигев от уровня запросов, потому что Даша предпочла рычащую и плюющуюся паром модель динозавра, а Вика попросила 3D-ручку для творческих поделок. Я, испытывая безумную жалость к своим девочкам, все равно ведь буду меньше их видеть, несмотря ни на что. И огромное чувство вины за то, что сам разрушил наше совместное благополучие, готов был скупить им весь магазин. Серьезно, даже если бы девчонки в тот момент дружно начали клянчить у меня безумно дорогую модель детского квадрокоптера, я бы и то согласился. «Марина, ты что-нибудь хочешь?» Поинтересовался, когда сияющие Вика и Даша отправились к кассе, каждая со своей коробкой. «Мне тоже 3 года, по-твоему?» Иронично отозвалась жена, но я не отступал. «Да ладно, почему 3? Тут же куча всего интересного». Я не стал уточнять, что Марине может полезно быть 3-леткой. Нормального детства не было, ей многое не разрешали. Точно помню, что даже кукла у нее была всего одна, и та самая простая. Барби, которые как раз в то время набирали популярность, Марине не покупали принципиально. И сейчас, кстати, она именно на кукол и косилась. Нет, не на Барби, на персонажа из Гарри Поттера. «Вон, смотри, какой классный!» Я схватил со стенда коробку с этим, как его, которого Алан Рикман в фильме играл. «Мужик хоть куда. Лучше любого Кена. Давай возьмем». «Вика же не увлекается. Ей пока Гарри Поттер не зашел. А Дашка не доросла». «Так я и не девочкам, а тебе. Ты-то увлекаешься?» Это была чистейшая правда. Марина с детства была фанатом книг Джоан Роулинг. И фильмов по ним тоже. Причем читала она это все тайком от родителей, которые были принципиально против любых фэнтези и называли такое чертовщиной. «Мне-то он зачем? Что я с ним делать буду?» Удивилась Марина. «На полке будет стоять, глаз радовать». Я схватил Северуса, вспомнил, как его зовут, с витрины и всучил оторопевшей жене. «Держи, я все решил, берем. Будет тебя охранять, он же волшебник. У него даже палочка есть, вон в руке». Марина, наконец, улыбнулась, оттаяла и возражать больше не стала. Отправилась к кассе вместе с куклой.